Глава 37. Неправильный некромант. Мне было хорошо. Может, причина была в благоухающих цветах, пчелах или солнечных лучах, которые проникали сквозь большой витраж, раскинувшийся на стене. Яркие стеклышки были собраны в изображение большой кошки, лежащей у водопада. Глаза зверя казались настоящими, и мне подумалось, что они изготовлены из драгоценных камней. Свет в них, искрясь, отражался от внутренних граней, и от этого становился просто ослепительным. В просторной беседке стоял круглый столик, застеленный белой скатертью с кружевной вышивкой по краям. На ней расположились тончайшие фарфоровые тарелки с позолотой, изящные столовые приборы, овальные блюда с множеством небольших бутербродов на деревянных шпажках. Фрукты были нарезаны ломтиками и накрыты полупрозрачной сферой, которая исчезала, стоило ее коснуться. Но самым изумительным блюдом оказались пирожные в виде крохотных кексов с вишенками на шапке из крема. «Какая прелесть!» — восхитилась Арина Родионовна и подошла ближе, рассматривая угощение. «Из чайника пахнет просто изумительно!» «Это для нас», — подсказал я. «Даже если нет», — хитро прищурилась девушка, — «мы украдем все вкусности и скажем, что их тут не было». «Это преступление», — усмехнулся я, отодвигая стул, чтобы она присела. «Преступление — это оставлять такой стол без присмотра», — возразила моя спутница. «А если чай остынет или эта чудесная зелень поскучнеет?» «Вы правы, мы должны спасти эти блюда», — согласился я и устроился напротив помощницы. День был долгим, прогулка приятная, я успел проголодаться. Мы ели неспешно. Я переложил на тарелку несколько бутербродов, собранных из поджаренного хлеба с красной рыбой, хрустящим огурцом и салатом. Арина предпочла другие, но потом подцепила вилкой кусочек моего угощения и закинула себе в рот. «Вкусно», — беспечно заметила она и предложила мне ломтик хлеба, на котором блестели крупные янтарные икринки и зеленела веточка укропа. «Вам надо это попробовать». Я не мог ей отказать и не хотел этого делать. На ближайший куст села желтая птичка и принялась щебетать, наклоняя голову и косясь на нас блестящими глазами. Нечаева какое-то время завороженно смотрела на птаху, а потом встряхнулась, словно отгоняя морок, и перевела взгляд на меня. «Вы наверняка скажете, что организовать все это было несложно», — проговорила она с улыбкой, — «но я вам очень благодарна за эту прогулку». «Когда мы с вами искали в лесу место гибели Софьи Потемкиной, я обратил внимание, какой оживленной вы тогда выглядели. Мне показалось, что вам должно понравиться в этом саду». «Про него много говорят», — отметила девушка. «Тут иногда бывает император со своей супругой. И это даже хорошо, что тут не проводят экскурсий». «Почему?» — удивился я. «Представляете, если бы здесь постоянно ходили люди. Они наверняка бы ломали ветки, рвали цветы и вредили бабочкам». «Вероятно, сад бы погиб», — согласился я. «Однако Лопухина поставляет довольно редкие саженцы в другие оранжереи, открытые для посещений. Она продает семена». Но вырастить такие же цветы ни у кого не получается. «Думаете, у Лопухиных есть какие-то секреты?» – оживилась помощница. «Уверен, их охраняют. Иначе император не даровал бы семье прощения, не вернул бы им все имущество вместе с титулом». «И это хорошо. Такие таланты стоят дорого». «У каждого есть свои собственные. Ваши, к примеру, не перестают меня удивлять». «Я не особенно стараюсь», – призналась Арина Родионовна со смущенной улыбкой. Она закусила губу, словно сдерживала себя, а потом все же спросила. «Мне хотелось у вас кое-что узнать, но я не уверена, что мой вопрос будет уместен. Мы ведь не на работе, и я сейчас не ваш начальник. Вы можете спрашивать все, что посчитаете нужным». «Почему вы наняли меня, не проведя хоть какого-то собеседования? Признаться, меня это здорово удивило и даже немного насторожило». Я вспомнил тот день, когда Нечаева впервые пересекла порог теперь уже моего дома. «Мне показалось, что вы ответственны», — честно признался я. «И я отчего-то решил, что если откажу вам, то потом буду об этом жалеть». «Неужели?» — девушка подняла бровь. «А я, если откровенно решила, будто вы подумали, что я буду украшать вашу приемную, отвлекать вредных клиентов». «Одно другому не мешает», — не стал спорить я. «Вы же знаете, что выглядите мило. Хотя тогда я еще не подозревал, что вы прекрасно находите общий язык даже с преступниками». «То есть дело было не в том, что я вам просто понравилась?» Ее щеки вспыхнули нежным румянцем. «Вы прекрасны, Арина Родионовна, и я очень рад, что на работе нам удается сохранять деловые отношения». «Да?» — Тут же насторожилась Нечаева. Мой отец выбрал своей второй супругой женщину, которая служит вместе с ним. И несмотря на то, что на службе они смогли остаться профессионалами, их личная жизнь превратилась в продолжение работы. Мне всегда казалось, что это неправильно. Вы против служебных романов? Да. Считаю, что начальник всегда будет давлеть над подчиненным, и эти отношения будут неэтичными. Хорошо, что сейчас мы не на работе, и здесь вы не мой начальник, улыбнулась Арина Родионовна. Я подумал, что вышел на очень тонкий лед, но возвращаться на берег не хотел. Мы закончили трапезу и поднялись из-за стола. Я подставил девушке руку, и та с готовностью положила пальцы мне на предплечье. «Если вы соберетесь сюда еще когда-нибудь по делам, обязательно позовите меня с собой», — попросила помощница. В этот момент где-то неподалеку раздалась тихая приятная мелодия. Я оглянулся, ища источник звука. «Что это?» — спросила девушка, насторожившись. «Скрипка. Разве вы не слышите?» Нечаева слегка нахмурилась, очевидно, не понимая, о чем я говорю. А между деревьями мелькнула чья-то призрачная фигура. Вскоре на поляну вышла девушка в длинном зеленом платье старомодного покроя. Она внимательно посмотрела на нас и остановила взгляд на мне. «Некромант», — улыбнулась незнакомка. «Здравствуйте», — я коротко поклонился. Арина испуганно прильнула ко мне, и я не возражал, хотя считал, что нам ничего не грозит. «Вы скрипачка?» — спросил я у призрака. «Когда-то здесь давали светские приемы, тогда растений было куда меньше». И тут стояла небольшая сцена, на ней я музицировала. «С вами случилось несчастье», — предположил я, заметив синяки под глазами девицы. Я родилась ужасно слабой, и маменька всегда меня оберегала, даже не позволяла играть с сестрой, чтобы я не переутомилась. Но в тот далекий день я не хотела оставаться в своей комнате, даже несмотря на то, что мне не здоровилось. Мое сердце остановилось, когда я закончила музицировать. «Соболезную». «Напрасно», — улыбнулась девушка, — «я прожила намного дольше, чем обещали лекари, и после смерти осталась в прекрасном месте, где чувствую себя счастливой. Мою музыку порой слышат живые. Если желаете, я вам сыграю». Я щелкнул пальцами, призывая тотем, и тонкая ниточка силы протянулась к призрачной девушке. Она проявилась в реальном мире, поправила подол платья, улыбнулась Арине. Затем в ее руках возникли скрипка и смычок. А спустя мгновение зазвучала волшебная мелодия, от которой по телу пробежали мурашки. «Пригласите меня на танец», — внезапно попросила моя помощница, и я бережно взял ее ладонь в свою. Мы кружились по площадке, выложенной камнем. Наверняка когда-то здесь танцевало множество пар, но природа отвоевала у рукотворного места отдыха большую часть территории. Пышные кусты проросли между мраморными плитками. Какой-то диковинный цветок оплел фонарный столб, который давно уже не источал свет. Над нами колыхнулись крохотные бабочки, оказавшиеся искорками. Они погасли, опустившись на нашу одежду. Мою ногу ухватил корень пня. Он щелкнул корявыми зубами, заставляя меня выйти из транса. Когда я оглянулся, скрипачки уже не было, а за стеклом было темно. «Наверное, она была Хроносом», — изумленно предположила Арина. «Кажется, что мы танцевали тут долго, я даже умудрилась немного устать». «Сможете дойти до выхода?» – озаботился я. «Конечно», – Нечаева прижалась ко мне, позволив обнять себя за плечи. «Но сегодня я буду спать, как убитая». «Поверьте, мертвые как раз не нуждаются во сне». «Значит, буду спать, как живая». Мы медленно побрели по дорожке, и я подумал, что благодаря скрипачке могу прижать к себе Арину чуть крепче. Снаружи нас ожидала Лопухина. Она беспокойно спросила, «Где вы были? Мы не смогли найти вас в южной беседке». «Там была призрачная скрипачка», — сказала Нечаева. При упоминании призрака Галина Борисовна побледнела. «Вы ведь ее не уничтожили?» «Как можно?» — удивился я. «Она такая талантливая и совершенно не просила, чтобы я проводил ее в другой мир». «Она довольна?» «Сказала, что счастлива быть в саду и порой играет для живых». «Спасибо, Павел Филиппович». Выдохнула садовница и смахнула с глаз набежавшие слезы. «Я всегда вам рада. И ваша спутница тоже». Она обозначила короткий поклон. «Спасибо вам», — поблагодарили мы хозяйку в ответ и пошли прочь в сопровождении слуги. Он вывел нас наружу и закрыл за нами дверь. «Эта скрипачка, наверное, была дочерью Лопухиной», — предположила Арина. «Скорее всего, сестрой, судя по одежде и прическе. Именно так укладывали волосы около 40 лет назад». «Тогда Галина Борисовна была примерно того же возраста, что и скрипачка», — задумчиво проговорил я. «Откуда вы знаете?» — удивилась девушка. «Я вижу мертвых. И когда-то изучал историю костюмов и причесок, чтобы понимать, с кем встречаюсь». «Точно, я об этом не подумала. Если в семье Лопухиных есть хроносы, то становится ясно, отчего их цветы растут так скоро», — догадался я и бросил за спину взгляд. «Надо вызвать машину». «Пора домой», — девушка не удержалась и зевнула, прикрыв ладонью рот. Автомобиль прибыл через несколько минут. Мы устроились на заднем диванчике, и девушка сразу положила голову мне на плечо, закрыв глаза. И всю дорогу до ее дома я не шевелился, не решаясь разрушить этот сказочный момент. У ворот девушка со мной попрощалась и направилась к себе. Я же вернулся в такси. Домой я вошел словно хмельной. Ноги гудели, в теле нарастала усталость, но мне было хорошо. Я прошел к себе в комнату и, наскоро умывшись, забрался под одеяло. Отстраненно заметил, что Виноградова вновь не появилась. И решил, что следует отнять у нее пульт от телевизора и выдавать его по расписанию. Утро началось со звонка будильника. Я с неохотой открыл глаза, нашарил лежавший на прикроватном столике телефон, отключил сигнал. Встал с кровати и, зевая, направился в ванную. Холодная вода быстро прогнала остатки сна. Я привел себя в порядок, оделся и вышел в гостиную. На столе меня уже ждал завтрак и горячий заварочный чайник. Сел в кресло, взглянул на часы. До начала рабочего дня оставалось еще 10 минут. А потом придется ехать в суд и принять участие в первом заседании. От этой мысли мне стало слегка не по себе. В животе появился ледяной ком, и мне с трудом удалось подавить этот мандраж. «О чем задумался, Павел Филиппович?» — послышался голос Виноградовой, вырвавший меня из раздумий. «О судебном заседании», — ответил я. «Волнуешься?» — я кивнул. «Главное, чтобы ты не был на скамье подсудимых», — философски заметила соседка. «А для остального есть специальный успокоительный отвар. По моему рецепту. Сейчас я тебя им угощу». «Стоит ли?» — усомнился я. «Даже не сомневайся», — фыркнула призрачная дама. Любовь Федоровна забрала со стола заварник и вышла из гостиной, а через несколько секунд на кухне загремела посуда. Призрак вернулась через пару минут. «Вот». Она поставила передо мной на стол исходящий паром чайник. Я с подозрением посмотрел на него и уточнил. «Надеюсь, там нет ничего запрещенного?» «Только чай, травы и несколько ягод, которые тебе никак не навредят». Я налил отвар в чашку и сделал небольшой глоток. Затем еще один. Призрак же зависла чуть поодаль и с интересом наблюдала за мной. Отвар начал действовать, когда я сделал последний глоток. По телу прокатилась волна тепла, которая словно смыла скопившуюся во мне неуверенность. Взглянув на часы, я встал с кресла. «Спасибо вам, Любовь Федоровна». «Ну, стало легче?» — спросила Виноградова. Я признал, что это так. «Вот и хорошо. Удачи тебе на заседании». К зданию суда я прибыл за 20 минут до начала заседания. Глубоко вздохнул, взял знак искупителя, в котором спрятался чума, и вышел из машины. По пути к зданию суда вынул из кармана повестку, поднялся по широким ступеням, потянул на себя тяжелую дверь. «Павел Филиппович Чехов», — представился я, обращаясь к дружиннику на вахте. «На 9, к судье Филипповой». Тот взял мое удостоверение, переписал данные и вернул. «В 7-й кабинет», — произнес он, — «правое крыло». Я кивнул, вытащил все из карманов и сложил вещи на стол. Ко мне подошел невысокий мужчина и попросил оставаться неподвижным. Меня окатила волна теплого воздуха, забравшегося под одежду. Таким нехитрым образом меня проверили на наличие любого вида оружия. «Все в порядке», — кивнул офицер, позволяя мне забрать вещи. Я направился в указанном направлении, отметив по дороге, что здесь не было блокираторов силы. Это было хорошо. Не придется ходить вокруг здания и искать место, где поставить тотем. Правое крыло было для дворян, но даже здесь толпился народ. И я боялся представить, сколько же людей сейчас в левом крыле, где рассматривались дела простолюдинов и бастардов. Волков уже сидел в одном из кресел у нужного мне кабинета, и я отметил, что адвоката с ним нет. На коленях октябриста лежала папка с документами. «Доброе утро, мастер Волков», — поприветствовал я истца. «Доброе, Павел Филиппович», — ответил тот. «Вы решили не нанимать защитника?» «Я владею правом в достаточной степени, чтобы защищать себя самостоятельно». Я сел в кресло рядом и принялся рассматривать небольшую очередь у дверей. Чума же, заслышав знакомый голос, вылез из знака и с интересом принялся рассматривать октябриста. «Нам повезло, что заседание назначено на утро», — продолжил Волков. «Возможно, успеем закончить все до полудня». Я кивнул и покосился на часы. До начала заседания оставалось еще 10 минут. «Перед нами еще два заседания», — произнес Волков, словно прочитав мои мысли. «Так что вряд ли мы войдем в зал вовремя». «Вон что», — протянул я. Словно подтверждая слова октябриста, дверь зала открылась. В коридор вышла девушка-секретарь и назвала, какие дела будут рассматриваться далее. «Вы первый раз, судья Павел Филиппович?» — с неожиданным теплом уточнил Волков. Я кивнул, и октябрист продолжил. «Даже в судах для дворян существует небольшая очередь, а в обычных судах она может растянуться на часы». «Спасибо за науку», — ответил я. Люди, которых назвал секретарь, тем временем вошли в зал, и мы с Волком остались одни у кабинета. Я раздумывал о сложившейся ситуации. С одной стороны, я понимал, как можно выиграть заседание, но это могло выйти мне боком. Но я очень уж хотел, чтобы все было по справедливости. А еще мне нужно было исправить ошибку, которую допустил в свое время отец. Поэтому, когда из зала суда вышли участники процесса, я глубоко вздохнул.